Ну, наконец-то! Соня не могла поверить своему счастью. Неужели все-таки кто-то снизойдет и расскажет ей, что к чему? Собирать информацию по крупицам уже как-то надоело. Тем более, что крупицы здесь совсем не крупные. Это как собирать пазл из тысячи деталей, если на нем изображено синее море, синее небо и одинокая чайка. В общем, та еще морока. А в ее случае собирать этот пазл приходится еще и с дамокловым мечом в виде счастливого брака, который вот-вот опустится на голову. Они с Клариной уже шли по мягким коврам, устилавшим коридор, и, судя по всему, с минуты на минуту должны были прибыть в Сонину комнату. Но вдруг неподалеку послышались мужские голоса. Кларина переменилась в лице, дернула Соню на себя, оттащила за какую-то занавеску и жестом велела молчать. И сделала при этом такие страшные глаза, что задавать лишние вопросы и переспрашивать совсем не хотелось. Соня замерла, стараясь не шевелиться и дышать через раз. «А ты все милуешься с лоссами?» — насмешливый голос, неприятный, ехидный. «Говорят, даже молодую невесту бросил, едва поздоровавшись, и побежал к ним на свидание». «На переговоры», — сухо поправил второй. Этот голос был знаком. «Принц». Она в очередной раз удивилась. Как же быстро тут разносятся новости. Как будто в каждом углу замка находятся камеры, и трансляция идет на большой экран. «Очень важные переговоры, от которых зависит полнота казны, из которой ты черпаешь, не особенно стесняясь». «Чтобы пополнить казну, с лоссами не миловаться надо, а воевать!» Похоже, это какой-то давний спор. «Эта война только делает слабее и их, и нас. Поля простаивают, мужики не работают, а прячутся в лесах, чтобы воеводы не забрали». Принц был невозмутим. «Трусы!» — рявкнул первый голос. «Да нет, нормальные люди. Умирать не хотят. Мы впервые за столько лет к миру пришли. Торговать начали, и это дорогого стоит». Оппонент принца не унимался. «Это может дорогого стоить только в одном случае. Пока они расслабились, бумажки подписывают, караваны, карет снаряжают, да мысленно денежки подсчитывают. Надо напасть на них и захватить всю страну до самого моря. И ввязаться в еще одну войну, которой не будет ни конца, ни края. К счастью, это не тебе решать». Голос принца звучал тихо, но уверенно. Соня даже заслушалась. Была в говорившем какая-то очевидная сила, которую не доказывать, не подчеркивать не нужно, она есть, и все тут. «Пока не мне», — проговорил второй с явной угрозой. Соня еще не видела собеседника жениха, но уже не взлюбила его. Странное дело. Вроде бы ее принц и совсем не ее, и вообще она его знать не знает, но не хотелось давать его в обиду какому-то постороннему стервецу. Знакомая дрожь начала зарождаться где-то в районе позвоночника. Но Кларина, видимо, почувствовала это и крепко сжала Сонину руку. «Не смей, мол!» «Жаль! Проклясть этого воинствующего гражданина, может, и не помешало бы!» «Принц, как ни крути, прав. Худой мир лучше доброй ссоры, а от войны, кроме вреда, никакой пользы. Те, которые наверху, могут что угодно прикидывать и рассчитывать, а простым людям — сплошные беды». «После турнира, — продолжил неприятный собеседник, — все изменится». «Это мы еще посмотрим». «Да на что тут смотреть?» «Говорят, смотреть-то и не на что». Он неприятно хохотнул. Соне снова захотелось пожелать ему чего-нибудь. Кажется, разговор окончился, и враги разошлись в разные стороны. Судя по тяжелым шагам, которые не мог заглушить даже ковер, один из собеседников удалялся, а второй шел прямо на них. Соня внутренне сжалась и машинально ухватила Кларину за руку. Если что, из-за этой вредной тетки ей пришлось подслушивать государственные секреты, и отвечать одна Соня не собиралась. Несколько мгновений, и рядом появился принц. Соня с облегчением вздохнула. Раз он такой уж пацифист, что мужиков-дезертиров жалеет, может, и ее, как шпионку, во строк сажать не будет. «Ваше высочество», — заговорила Кларина, — «поверьте, мы тут случайно оказались». Принц отмахнулся. «Ничего. Оставьте нас ненадолго. Я сам проведу Соню в ее комнату». Ни улыбки, никакого другого знака, который показал бы, что общество невесты принцу хоть сколько-нибудь приятно, Соне увидеть не удалось. Впрочем, что здесь удивительного? Если Толик не соврал, а с чего бы ему врать? У человека недавно невеста погибла. Любил, небось. А тут другую на замену прислали. Яснее ясного, что Сонина попадание в эту чудную страну завязано на каких-то местных политических интригах. Так что ожидать от принца пылкой страсти не приходится. Да не нужна ей его пылкая страсть. Домой бы попасть, да поскорее, пока из университета не отчислили. И зачем принц решил лично выгуливать ее по коридору? А главное, Кларина, уже готовая поведать ей местные тайны, из-за него сорвалась с крючка. И снова проклятая неизвестность.